стихи мои, но мысли не мои. Они принадлежат пространству, где пишется завет учителей, который кристаллами начальных букв запечатлелся в книгах Агни-йоги. Мой каждый стих то просто шаг, один лишь шаг, кровавый след босой ноги на узкой острокаменной тропе, ведущей на заветную вершину. Но часто кажется мне, что то стихи пишу не я, что я чернила лишь на кончике послушного пера в руке, невидимо моей рукой водящей. И потому не я хозяин тем стихам, и ни на что в них не имею права, кроме ответственности.